Черный гранитный пол колыхался под ногами, словно по нему пробегали волны, а стены, тоже из черного камня, заставляли присутствующих ощущать, как над ними сгущается тьма, готовая затопить весь мир. Посмотрев вверх на куполообразный потолок, Макс с удивлением и замешательством увидел примостившихся там драконов. Рейстлин задался вопросом, не могут ли они помешать его планам, когда увидел, что потолок рушится прямо на него. Он отшатнулся и услышал, как жрица сухо засмеялась за его спиной. Маг вновь посмотрел на неподвижный потолок и не отводил взгляда, пока тянущее ощущение в животе не прошло. «На тех четырех возвышениях, — указала жрица, — стоят священные троны повелителей драконов. Белый для повелителя Таэда, зеленый для Сава Кана, черный для Люцена Такарского и синий для Китиары Утматар». «Какие маленькие! — протянул Рейстлин. Жрица обиженно ощетинилась. «Они очень даже внушительные!» «Прошу прощения, — пояснил Рейстлин. Я лишь имел в виду, что там не поместятся все телохранители. Разве никто не боится убийц?» «Я понимаю, на что ты намекаешь», — натянуто сказала его провожатая. «Но никому, кроме повелителей, не позволено всходить к тронам. Телохранители расположатся на лестницах, ведущих наверх, и вокруг них. Ни одному убийце не удастся там проскользнуть». «Значит, самый большой трон во главе зала для повелителя Арякоса?» «Да, там воссядет он. А видишь темный ольков чуть выше его трона?» Рейстлину было трудно смотреть куда-либо еще, кроме Алькова. Его взгляд словно притягивало туда, и он знал, почему. «Оттуда в наш мир торжественно войдет сама королева. Ты счастливчик, Спиритер, ты будешь там с нею». «Я?» — пораженно спросил Рейстлин. «Ну да, трон Арякоса как раз под Альковом, а рядом будут стоять ночной властелин и высшие жрецы вроде тебя. Все рядом с Такхизис». Жрица вздохнула от зависти. «Так близко к ее темному величеству». «И правда», — выдавил из себя маг. Они с Китиарой планировали, что он будет рядом с ней, у ее трона. Оттуда он сможет колдовать, хотя и с большим риском, поскольку будет на виду у всех, включая Арякоса. И хотя Рейстлин был переодет жрецом, стоит ему сотворить первое заклинание, как каждый узнает в нем мага. Но теперь он понял, что находиться рядом с ночным властелином гораздо выгоднее для него. «Я буду стоять выше Арякоса», — думал Рейстлин. «А повелитель будет сидеть ко мне спиной. Правда, я окажусь ближе к Такхизис, но ей будет не до меня. Она станет наблюдать за повелителями». «Мне пора», — резко сказала жрица. «Близится время полуденных ритуалов. Ты можешь пойти со мной». «Не хочу быть тебе обузой», — сказал Рейстлин, прикидывая, как избавиться от женщины и заняться своими собственными делами. «Вначале мне нужно кое-что сделать». «Посещение обязательно», — строго сказала та. Рейстлин тихо выругался, но поделать тут ничего не мог. Его провожатая уже направлялась в лабиринт коридоров, уводящих далеко от зала. Там их немедленно окружила толпа жрецов и солдат, старавшихся оказаться поближе к залу совета. Из-за тесноты стояла удушливая жара. Рейстлин вспотел в своих бархатных одеждах, а руки в кожаных перчатках зудели от пота. Маг мечтал поскорее сорвать их, но его золотистая кожа наверняка привлечет внимание окружающих, и кто-нибудь может его узнать. Внезапно толпа расступилась, и прямо на мага выскочил огромный драконит Баас. «Дорогу!» — громко ревел он. «Опасные заключенные! Дорогу! Дорогу!» Все послушно прижимались к стенам, и, наконец, показались пленники. Впереди шла Тика, ее рыжие кудри свалялись, а руки покрывали длинные кровоточащие царапины. Стоило ей замедлить шаг, как другой Баас, шедший сзади, безжалостно пинал ее. Следом шел Карамон, перекинув через плечо Тассельхофа. Силач громко возмущался своему аресту. Он говорил, что не было никакой причины их задерживать, что он важный офицер армии драконов, и тут явно какая-то ошибка. «Подумаешь, у него нет документов. Немедленно позовите самого главного». Лицо Тасса было залито кровью и покрыто синяками. Кендер явно был без сознания, иначе в такой ситуации Тассельхоф непоседа не смог бы молчать. «Но где же Танис?» — подумал Рейстлин. «Карамон ни за что бы не бросил своего друга и командира. Возможно, Танис мертв. Тас весь избит, вероятно, была драка. Кендеры никогда не понимали, что иногда нужно держать язык за зубами». Следом шел еще один человек, высокий и с длинной белой бородой. Сначала Рейстлин не узнал его, но когда Тика в очередной раз споткнулась от пинка Бааза, а человек поддержал ее, его борода съехала на бок, и Рейстлин увидел, что это был Берем. Тика потянулась к лицу Берема, словно желая его погладить, но на самом деле быстро вернула бороду на место. Заключенные прошли настолько близко, что Рейстлин мог протянуть руку и коснуться брата, сильного и могучего, который так часто поддерживал его, успокаивал и защищал. Но маг стиснул зубы и сосредоточился на мужчине с фальшивой бородой. Рейстлин обещал доставить вечного человека Такхизис, и вот он, не дальше его протянутой руки. Маг глубоко вздохнул. Его осенила блестящая идея. В голове у него словно бы вспыхнула звезда. Сердце Рейстлина забилось от волнения, а руки задрожали. Теперь он думал только о том, как бы поскорее увидеть корону власти на голове сестры. Эта мысль вытеснила из головы все прочие. Он никогда и не мечтал о возможности победить саму королеву Такхизис. Спохватившись, Рейстлин быстро подавил последнюю мысль. Фистандантилус где-то рядом, наблюдает и выжидает удобный момент. «Двум солнцем не пройти по одной орбите». Рейстлин натянул капюшон пониже и прижался к стене. Жрецы и солдаты толпились вокруг, заслонив его ото всех. Дракониды вместе с пленными быстро скрылись из виду. «Куда они ведут заключенных?» — спросил маг. «В темнице, что под храмом», — ответила жрица, неодобрительно скривившись. «Вот только не знаю, зачем стража вела это отребье через главные коридоры. Для заключенных существуют отдельные переходы. Но чего можно ожидать от тупых ящериц? Я всегда говорила, что создание этих уродов было ошибкой». «Все верно», — думал Рейстлин, но совсем по другому поводу. Дракониды Такхизис, созданные для завоевания этого мира, захватили единственного человека, могущего помешать планам Темной Королевы. Человека, способного уничтожить Камень Основания.